Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. На и... обратной стороне ЦИПСО, друзья. Но, слушай, ты хочешь оспорить, что президент сказал неправильно? Оборотная сторона медали. Ты хочешь поспорить с Путиным? Ладно, пусть будет. Ну, да, долго не было у нас, значит, видео в нашем привычном формате. И, собственно говоря, вот он вернулся. Поэтому... люди переживали, кстати, что я попал в какое-то очко, вот, но я просто не на... я просто не разобрался с кружочками еще, поэтому я обязательно это сделаю, вот, и из этого очка Эвертона обязательно выберусь, вот, поэтому, ну что, ну, начинаем? Ну да. Ну все, тучи сгущаются, как вы видите, все-таки НАТО нападет, секта оказалась не смешная, она оказалась все-таки такая приближенная к истине, да, и в принципе, о чем говорил Данил Бессонов много раз, вот он представлен, кстати, и это оказалось... ну, близко к правде, да, вот Даниил, версия Даниила была, что когда они говорят, что мы не поставим этого, это был прогрев, да, значит, публики, и в итоге смотрели на реакцию, и в итоге все это предоставляли, да, как вот, ну, начиная с любых видов оружия, да, мы не поставим ракеты, мы против того, чтобы поставляли ракеты, и это поставляло, да, мы, давайте поставим F-16, нет, мы не будем поставлять F-16, конечно же, мы не будем, это мы против того, чтобы поставили F-16, да, и это поставляют, да, теперь... мы против того, чтобы наносили удары по территории России. Да, как вы что, о чем вы говорите? Какая территория России? Нет, нельзя этого делать. И, соответственно, в ближайшие дни, а то и часы, наверное, уже будут и удары, и все. И это уже войдет в нашу нормальную, значит, в наш нормальный образ жизни. К этому надо быть готовым. Да? Первые были, значит, удары по Крыму, потом потихоньку эта все зона расширялась, и, скорее всего, это, мы это все увидим. Конечно же, наши войска и Министерство обороны делает все для того, чтобы этого избежать. Почему? Потому что я сейчас ездил и в Курске был к своим друзьям, как говорят на Украине, к Вагнерим. Я к Вагнерим ездил, значит, к своим друзьям на Курском направлении они работают. Встречался с ними, передавал им наши, значит, дроны, которые... мне подписчики присылали, и вот, значит, я все это распределял мобилизованным, ну, в разные подразделения, и вот у меня оставалось 3 дрона, я отдал их ребятам, которые работают на Харьковском направлении, вот, и вот пока я, значит, следовал по приграничным нашим областям, да, это Воронежская область, Белгородская область, и везде я испытывал дискомфорт и проблемы с передвижением. Почему? Потому что нигде не работал навигатор. Вот, навигатор вот так вот вертело, крутило меня там. Я ехал не по таким трассам масштабным, там, типа там, М4 и так далее, где ты понимаешь дорогу, едешь только прямо по указателям, да, не потеряешься. Да? Приходилось ехать по таким... значит, второстепенным федеральным трассам, да, и вот, значит, там было сложно найти дорогу именно с тем, что везде, значит, сбивается GPS-навигация, везде стоит ПВО, его даже визуально где-то возле дорог видно, да, ну, конечно же, никто не снимал, ну, я не снимал, не фотографировал, как, собственно говоря, просили губернаторы областей, да, чиновники, чтобы не снимали ПВО, то есть мы видим, что и пытаются давить и GPS-навигацию, да, и, значит, ПВО стоит везде у нас, но, тем не менее, противник пытается этому, значит, препятствовать, и что-то долетает. Что-то. Но, тем не менее, да, вот ситуация такая уже накалилась до предела, и вот сейчас Даниил Бессонов, наш долгожданный, значит, будет сводка с аналитикой по что там с НАТО. Да, вот сейчас, слушая тебя, я хочу сказать следующее, что роботы первого поколения были правы на самом деле. Ты только что их подтвердил их правоту тем, что, друзья, вот эта вся ваша электроника, это вот все американские понты, блин. Вот нет ничего лучше просто бумажной обычной карты. Вот это вот, вот видишь, вот все были правы. Вот и все. Там, пользуйтесь бумажными картами. Так, ладно, это сарказм был. Вот, друзья... Насчет, вот как правильно заметил админ, то, что они прогревали публику, да, мы неоднократно об этом говорили, что они готовили общественное мнение свое, то есть они создавали такие условия, чтобы общество думало, ну, было расслаблено их западное общество, что вот какие-то дебаты есть, кто-то за, кто-то против, значит, решение будет принято обдуманно и так далее. И по всем демократия. Демократия. Да. Вот. Но здесь, кроме этого, нужно понимать, что они очень тонко умеют в PsyOps, да, то есть, ну, в ИПСО по-нашему. Вот. Они, кроме того, что готовили свое общественное мнение, они также прогревали нас. То есть, они очень аккуратно приучают нас к опасности. То есть, скажем так, причиняют нам, приучают нас к боли, чтобы мы не дергались, не создавали резких движений, да, понемногу, понемногу, они никуда не торопятся, гибнут-то украинцы, им похер, как бы. Они никуда не торопятся, они нас приучают, сегодня вот там по Крыму, да, то есть по Белгороду применили эти чешские вампиры, да, все, мы промолчали, все нормально, значит, можно калибр увеличивать, поставили им атаку с увеличенной дальности. Нормально, сейчас по Крыму отработали, по новым территориям отработали. Все нормально, сейчас будем по старым бить, да. Это то, о чем мы неоднократно говорим, насчет в том числе укрытий для железобетонных укрытий для авиации. И вот долбоебы, которые рассказывают о том, что они не нужны или не очень дорогие, они просто долбоебы, как бы. И, безапелляционно. Безапелляционно, да. И вот вчера рыбарь, точнее, хороший пост написал насчет того, что давайте посмотрим, как дела обстоят с укрытиями в других постсоветских странах, да, там Узбекистан, Таджикистан, ну, для авиации. Оказывается, они строят. То есть страны, которые менее богаты, чем Россия, строят укрытия для своей авиации. Только... Братан, но они, видишь, как они, это же все-таки страны, откуда едут к нам мигранты, то есть там люди привыкли работать, и они могут работать с бетоном. У нас с этим проблемы. Братан, не гони. У нас с этим проблемы. У нас, посмотри. У нас, когда, знаешь, они просто смотрят, извини, что я тебя перебиваю, они просто смотрят на прутья арматуры и думают, так, первый шаг, связать прутья арматуры. То есть, так, ага, проволока. Так, вот это хрень узел. С крючком, это хрень с крючком связать арматуру. Не могут, короче, смотрят, не получается, то есть все. Да, вот именно так. А сейчас получается так, что вот многие такие пишут, да, что вот какая разница, там прилетит Storm Shadow, ему пофиг на этот ангар. Друзья, во-первых, за 3 года можно было построить... такое количество ангаров во всех ближайших военных аэродромах, чтобы вообще было все нахрен укрыто, чтобы непонятно вообще было, где там, в каком из них блоке находится самолет. Как наперсточники. Да, именно так. А не так, что там сейчас нам придется, как украинцам, нам придется гонять авиацию с одного аэродрома на другой. То есть сутки постояли туда. Это колоссальные бабки по топливу и по амортизации самолетов и вертолетов. То есть это все очень дорого. Вот. А нам сейчас придется. Потому что они сейчас, уже сегодня Шольц заявил, да, все, может, если до этого, вот он, наверное, последний был из европейских лидеров. Ну, Орбан, понятно, Венгрия, Орбан красавчик, он прекрасно понимает, к чему все идет. Но вот Шольц заявил о том, что все, можно использовать по признанной, скажем так, территории России, да, вооружение немецкое. Вот, и поставит и Таурусы он поставит. Вот эта вся риторика, нет, мы не будем и тому подобное, это все шляпа. Вот, то, что НАТО все открытие будет вписываться в этот конфликт, если кто-то думает, что закончатся украинцы и на этом все закончится, ни хрена. Закончится только, когда мы Украину возьмем под контроль, всю территорию. Потому что эта территория определена. Еще, кстати, блин, вот вчера буквально случайно наткнулся на видео, Жириновский в 99-м году об этом говорил, что Украина это территория, где будет воевать НАТО с Россией. Все, то есть именно территория. Я когда говорил об окне возможностей, вот я повторюсь еще раз, нам нужно брать территорию под контроль. У нас еще это окно возможностей есть, но во временных рамках, да. Если мы успеем, как бы, потому что мы видим прогресс действий НАТО. То есть они понемножку, понемножку, понемножку. Сейчас они понемножку начинают свой контингент отправлять. Да, они это называют так. Американцы заявили, сколько, недели три назад, вот мы сейчас увеличим контингент наших советников на Украине. Они уже на официальном уровне об этом заявили. Если раньше даже боялись вообще о советниках говорить, то сейчас они заявили об увеличении контингента советников. Но мы-то понимаем, кто такие советники, да? Вот. И другие страны также. Поэтому рассчитывать на то, что НАТО не будет своими военнослужащими участвовать в этой войне, очень наивно. Слишком много поставлено на карту, слишком много бабла на это потрачено. Поэтому, конечно, будут. И закончатся украинцы, они найдут живую силу для того, чтобы продолжить эту войну. Нам нужно на это вот, готовиться к этому. Сейчас смотрите. Украинцы за неделю атаковали наши радиолокационные станции, как-то они называются, надгоризонтной разведки, да, модификации. Раннего предупреждения. То есть которые должны нас предупреждать об атаках на нашу страну. Их в нашей стране, по-моему, всего лишь 10 в разных регионах. Они имеют возможность наблюдения, по-моему, до 7 тысяч километров. Вот. И украинцы ударили в районе, в Краснодарском крае, в районе Армавира, ударили и повредили эту РЛС. Также украинцы пытались в Омске, там что-то 1500 километров беспилотник пролетел, но вроде бы как не поразил, не нанес повреждения. Сегодня утром опять, и мне вот там друзья из Росгвардии скидывали, снова пытались поразить, ну или там, не знаю, еще дополнительный удар нанести по РЛС в районе Армавира. То есть они конкретно бьют по нашему ядерному щиту, да. Вот как раньше я говорил о том, что украинцы бьют в том числе по тем целям, по тем объектам, которые в этой войне на Украине вот против ВСУ вообще никак не участвуют, но будут участвовать в войне с НАТО. То есть украинцы это идеальные хуситы американцев против России. Вот, поэтому здесь какой момент? Они, конечно, провоцируют, согласно российскому законодательству, мы имеем право применить ядерку теперь по ним. Они нас на это провоцируют. Конечно, это будет офигенная ошибка. Я уверен, что мы не будем применять ядерку, потому что там не хочу говорить как бы в этом плане сейчас дальше, потом еще поговорим об этом насчет ядерки. Но они провоцируют. Для того, чтобы втянуть конкретно большого игрока, особенно американцев, в этот конфликт, чтобы американцы поставили ядерку, чтобы американцы сами начали ядерку применять по нам и тому подобное. То есть украинцы, они в принципе, как я ранее говорил, опасны в том, что они не думают о будущем, они не рассчитывают на будущее, они не рассчитывают на то, что Украина сохранится, они не рассчитывают на то, что Украина должна выжить, пережить этот конфликт. Они пойдут до конца и идут до конца. То есть они настроены на самоубийство об нас. Подожди. Ну давай, расшифруем эти слова. То есть все украинские элиты вывезли своих родственников за границу или купили там недвижимость. Поэтому, конечно же, если сама Украина пострадает от подобных мер, да, то не пострадают элиты, потому что они уже все приготовили для того, чтобы жить за границей. Поэтому... Да, те, кто принимают там решения, там уже все понятно. Вот сегодня, кстати, новость. Хуситы еще один этот MQ-9 Reaper, по-моему, беспилотник америкосовский, который там под 30 лямов стоит, заземлили. Еще один. Вот, я написал пост, попросил, что можно их как-то по обмену опытом или по обмену мотивацией, да, или там по обмену смелостью нам на черноморское направление. Вот этих ребят, как бы, да, если мы сами как бы не можем. И делать из уже... хуситов замполитов. Да. Вот получается так, что у нас натовцы, в принципе, нас как бы, ну, по сути, имеют, да. То есть они наносят нам урон, при этом сами не теряют, ну, кроме бабла. Бабло для них это ничто, они его печатают. Вот. А мы не можем как бы даже, то есть у них беспилотники в Черном море, они обеспечивают удары украинскими ракетами, которые, ну, натовские, ну, которые с территории Украины летят по нам. Они это все фиксируют, как бы это все направляют, проводят разведку, помогают им, а мы их сбить не можем, они типа в нейтральных водах. Ну это же конченый, я не знаю, куколдизм какой-то, да, но это просто, но мы реально, вот почему я говорил про натовцев, как опасность. То есть в плане пехоты натовские солдаты и офицеры конченые додики, как бы. То есть на поле боя они вообще, ну, не представляют никакую угрозу. Я вот об этом и буду говорить всегда. Но в плане технологий, да мы реально, вот судя по происходящему, ну мы как какие-то индейцы. Вот реально. То есть они сейчас уже, они спутники, я вот на прошлой ЦИПСе говорил, они спутники уже запускают, которые будут в космосе как склады вооружения, медикаментов и продовольствия. То есть они в любую точку мира с космоса смогут как бы отправлять контейнеры как бы с вооружением, со всей фигней, со всем необходимым. Вот, то есть у них там старлинки, фигинки, у них куча технологий, и они продолжают их развивать. А у нас как бы, мы вот реально, у нас вот вчера интересный сюжет был от Минобороны. И там, я так понял, этот самый механик Су-34, он выступает на фоне Су-34, говорит, что вот, ребят, у нас лучшая авиация в мире, все как бы, ну, круто, все нормально, мы там всех, короче, поимеем. А у него, он стоит на фоне Су-34, а там вот в фюзеляже дырка была, которая куском алюминия просто заклепана и какой-то краской левой вскрыта. Как бы. И вот он на фоне этой дырки на фюзеляже, ну, которая заклепана, да, залатана вот таким образом, он рассказывает, что мы там вообще сверхтехнологичные и тому подобное. И при этом у нас Су-57 стоят в сугробах каждую зиму под открытым небом. Дорогущие электронные Су-57 в том числе. Не, ну, авиация у нас хорошая, безусловно, но у нас проблема с тем, как связать проволоку для арматуры. Вопросов нет, у нас авиация реально крутейшая. Но с таким подходом, то есть я почему этот пример вчерашний привел, то есть у нас люди, которые согласовывают эти материалы в больших кабинетах, то есть они вот, ну, не видят диссонанс между его словами и вот этой фигней. У нас люди, которые сидят, они не понимают, что укрытия должны быть не только железобетонные, они климатические даже должны быть укрытия. Потому что перепады температур, снег, солнце, это все влияет на технику. То есть у нас крутейшая авиация, но решения по этому направлению принимают люди, которые какие-то индейцы. Вот просто индейцы. Они или реально ведут какую-то экономическую войну против России. Вот, то есть надо угробить как можно больше авиации, чтобы мы больше построили. Я не знаю даже логику. Вот, или просто они не понимают, просто они долбоебы. Вот просто смотришь на происходящее и просто не понимаешь. Да, они долбоебы. Ну, я тоже так думаю, да. Потому что если бы они намеренно пытались саботировать, то делали бы не так открыто, блин. Но мы давай дадим шанс новому министру обороны все-таки. Да нет, однозначно дадим шанс, и слава богу, Человек что. просто только заступил на должность, и, ну, мы, ну, я не думаю, что за один день построят бетонное укрытие, но все равно ты делаешь правильное дело о том, что ты каждый раз об этом напоминаешь. Потому что сейчас команда поменялась, и те, кому ты говорил об этом, их уже нет, кого-то посадили, кого-то уволили, поэтому надо новым сказать, что есть такая проблема. Может, они не в курсе. Да, просто сейчас реально мы как бы, вот опять же, у нас вот эти РЛС, да, ну летит эта херня, причем люди снимают, как летит этот мопед, короче, беспилотник, да, летит вот сегодня повезло, что беспилотник летел к этому РЛС в Воронеж, в Армавире, летел по другой траектории и пролетал мимо поста Росгвардии. И росгвардейцы просто из автоматов его зафигачили, и он в итоге через пару минут упал там где-то в поле, короче. Так выходит, ППО тогда эффективно? Нет, подожди. Я это к чему? Я к тому, что нам то, что мы говорили, то, что украинцы сделали сразу против Герани, вот эти инициативные группы с крупнокалиберными пулеметами, да, и прожекторами. Вот это да. А мы как-то так что-то... Где у нас... Эти, блин, даже те же шилки, да, но ЗУшки, или эти торы, да, где они? Вот почему нельзя вот такие объекты оснастить, вот даже вот, чтобы ПВО было не просто в виде огромной ракеты, а просто крупнокалиберные пулеметы, зенитки, как бы. Это же все, ну, это все давным-давно придумано. И сейчас против этой херни, тем более, они летят в светлое время суток. Они в 6 утра летели, короче, ну, около 6 утра, этот беспилотник, его сбили. Ночью есть прожектора. Включил прожектор, как бы все, нашел. Но все уже придумали в Великую Отечественную. Да, вот именно. А у нас какие-то проблемы. У нас два дырчика на прошлой неделе прилетели, ударили по этому Воронежу. Я не знаю, сколько даже эта РЛС стоит. Она в виде, как там, такие пятиэтажные типа здания, короче, здорово. Ну, все видели эти кадры в интернете. Это же, ну, пипец, блин. И как нас индейцами не назвать? То есть получается, что прошлая цивилизация, Советский Союз, более развитая цивилизация, нам оставила вот это все, за счет чего мы вот 30 лет, за счет вот этих ресурсов живем, несмотря ни на что, да, еще и обеспечиваем свою безопасность. Но мы как-то так деграднули очень быстро, что мы не, ну, не понимаем. Вот у нас куча вот всякой этой фигни, но как это работает в комплексе, в системе, мы до сих пор не научились. Ведь у нас есть оно все по отдельности, но аналогов нет, да? А как сделать так, чтобы оно все работало в комплексе, как это было в советские времена? Вот у нас как-то вот что-то не получается. И об этом, ну, нельзя не говорить. Потому что НАТО со своими технологиями, да, там лохи, солдаты, они найдут мясо, мясо они найдут из Африки, из Латинской Америки, там за бабки, там найдут людей, которые будут стрелять просто. Просто стрелять даже в направлении наших позиций, это уже хреново, как бы, да. Вот. Но у них технологии. Я даже боюсь представить, если сейчас вот эти риперы появятся в нашем небе, вот над Украиной, и будут по нам работать, как бы, да. И все остальные технологии, которые есть. Вот кто-то над этим думает, мне просто интересно. Или кто-то думает, что мы сейчас там замиримся с Европой. Или кто-то думает, что Европа пойдет, или там Запад, Америка с нами на какие-то переговоры, о чем-то будем договариваться. Они просто смотрят, что они могут дотянуться куда угодно, безнаказанно. Кто будет о чем, ну, кто о чем будет договариваться? Вот, а у нас, да, у нас сейчас, опять же, там кто-то, тоже там некоторые заказные посты были, на каких-то говноканалах о том, что вот там, что вы гоните там на генералов, на руководство там Минобороны, они там сдержали то, сдержали сё и так далее. Друзья, ну таким количеством стволов, как у нас, и героизмом наших солдат, В ну, первую очередь, в первую, да. героизмом солдат, в первую Ну, очередь. как бы, да, и это все вопреки зачастую. Ну, тут Вот. надо объяснить, что генералы, конечно же, хорошие, и то, что они просчитали, что снаряды надо накапливать на складах для того, чтобы сорвать контрнаступление, они молодцы, но есть же разные генералы. Одни генералы должны планировать операции сухопутные, а другие генералы должны заниматься, собственно говоря, авиацией и защитой, значит, России там, от ракет, авиации противника и так далее. Поэтому каждый генерал занимается своим, собственно говоря, деятельностью. Поэтому вот надо так сделать, чтобы эти все генералы работали как одно целое. Да. Тогда просто Данил Бессонов не будет психовать. Да нет, ну серьезно, смотришь, такой потенциал у страны, у армии, и так просто, ну, реально, я вот думал, что может в натуре, как бы, ну, не нужны эти ангары, может, есть какая-то причина. Братан, ну вот смотри, какие нахрен, вот сидит генерал, да, и думает, какие нахрен ангары? Если только в одном военкомате областном 800 человек в неделю приходит. Ты все, сколько вот приходит людей по стране в неделю? Да это, блин, 100 тысяч в месяц уже приходит. Нахрен нам эти, блин, укрытия, если мы просто можем шапками закидать всех? Люди, Ну не, да. люди, людей просто неограниченное количество. Нахрен нам что-то строить? Шапками закидать, братан, но сейчас не средневековье, и мы А вот кто тебе сказал? не Кто тебе рубимся сказал? мечами. Мечами не рубимся, братуха, не рубимся мечами. Поэтому, Сейчас понимаешь? у нас успех, и вот смотри, мы сейчас на Харьковском направлении, да и на Авдеевском тоже, мы наступаем по численности в меньшинстве, чем обороняющаяся сторона. Но за счет того, что у нас есть пушки и авиация, работает лучше, чем это было в прошлом году. Плюс у нас есть ланцеты, у нас сейчас Торнадо С наконец-то начал работать, наконец-то Искандер, наконец-то Орланы появились, господи, спасибо Орланов тебе. больше появилось, да, и вот этот разведывательно-огневой контур, то есть там время принятия решения уменьшилось, резко сократилось и так далее. То есть мы меньшинство можем двигаться, выдавливать противника, двигаться вперед. Понятно, что наши стальные парни, стальная пехота, да, это все понятно. Но огневая мощь, авиация. А вот теперь, если мы представим, если фактор авиации противник сможет выключить, то что будет дальше? Вот в чем проблема. Но они уже этот вопрос решают. Они же уже заявили о том, что просят беспилотную зону на Западной Украине сделать. И это будет. Это произойдет. Да. А потом постепенно они ее будут сдвигать в нашу сторону. То есть они рано или поздно авиацию выключат. Это произойдет, да, нужно это понимать. У нас пока есть окно возможностей. Потом будет сложнее. И вот получается так. Нам нужно взять территорию Украины под контроль. А вот уже, кстати, эти ублюдки, да, эти прибалты, поляки, ну, опять же, я не о людях, я о властях, которые говорят от лица страны, заявили о том, что если на Харьковском направлении мы добьемся стратегических успехов, они введут войска. То есть они прямым текстом сказали, мы введем войска. Если там русские продвинутся, мы введем войска. Вот. Кто их не поддержит? Орбан, умничка просто, это глава Венгрии, да, он сказал, мало того, что он сказал насчет того, что Венгрия будет еще думать, надо быть в НАТО или нет, потому что мы в войнушке участвовать против России не хотим, вот, он еще сказал, что сейчас в Брюсселе с каждой страны НАТО есть рабочая группа, и они постоянно ведут переговоры, ну, точнее, рабочие встречи между собой, тайные, о том, как воевать с Россией. То есть, если кто-то думает, что НАТО не будет с нами открыто воевать, это очень наивно. Они просто сделают максимально так, чтобы у нас, пока мы еще будем способны применять стратегическое ядерное оружие, у нас не было оснований применять его по Вашингтону и по Лондону. Вот они вот так вот выстраивают свою работу. Вот и все. То есть они постараются нас максимально обескровить своими шестерками, да, начиная Украина, Прибалтика, Польша, Франция, Германия, да вся Европа нахрен. Вот, кроме Great Britain, да, вот, и США. А потом, вот, если Европа нас обескровит так, что мы уже как бы, ну, не сможем там что-то дергаться за океан и так далее, то они там дальше будут дожимать. И нам нужно это понимать, нам нужно к этому готовиться. А у нас, смотришь, как бы у нас и люди как-то, ну, как-то все так на расслабоне, все так это, телевизор смотришь, все, мы там побеждаем везде, там наступаем и так далее. Слушай, я... А то, что происходит между строк, как-то, ну, никто не обращает на это внимания. Ты классно, кстати, сказал, что у нас люди живут своей жизнью. Я сейчас был в Москве и заехал на обычный московский рынок. Даниловский, там все, кто в Москве живет, знают об этом, да, там есть такие классные фудкорты, где можно прийти и разную кухню попробовать, вот, и ты смотришь, значит, на рынке играет диджей, черешня стоит 1600 рублей килограмм, и ты понимаешь, что на рынке продается Лондон Прайд, и ты понимаешь, что Москва вообще далека от происходящего, то есть, вот. Не, ну на самом деле то, что все есть, то, что люди как бы отдыхают, рестораны работают, это и в Донецке, так это нормально. То есть люди должны, да, но каждый человек должен понимать хотя бы опасность. И вот когда каждый гражданин осознает опасность, вот просто, то включится инстинкт самосохранения, и человек будет думать, как бы эту опасность предотвратить. Что на данный момент я могу сделать, чтобы предотвратить эту опасность, да? Как-то усилить нашу страну, усилить нашу армию, да? Все, значит, буду там с зарплаты по 2000 рублей отправлять на армию гуманитарку и буду на своем рабочем месте перевыполнять план, чтобы помочь стране победить. Все, тогда мы и победим вместе. А пока у нас... большая часть общества, конечно, и не только, и большая часть элит, да, будут жить своей жизнью и с мечтами о том, что будет так, как раньше, будем ездить в Милан. Друзья, как раньше уже не будет, никогда не будет, как раньше. Все, смиритесь с этим. Мы, опять же, на Донбассе, вот это классная территория, где уже все произошло. Там тоже люди думали, что вот раньше, когда вот до войны при Украине, вот все там, стабильный там какой-то доллар, еще что-то, сейчас война закончится, договорятся и будет как раньше. Нет, как раньше не будет. Вот. И все, вы посмотрите, как к русским относятся, даже к тем, кто предал Россию в начале СВО, сказал, мы против войны, вы все конченые, мы уезжаем, уехали за границу. Как к ним там относятся, только за то, что они русские. Вот и все. Поэтому, друзья, как раньше не будет, и каждый русский должен понимать, что ты включи свой инстинкт самосохранения, потому что на Западе тебя хотят убить. Похер каких ты взглядов, ты за Россию, против Путина, за Путина, неважно. Ты русский, значит, ты должен умереть, все. Желательно в нищете, то есть тебя раскулачат еще, если ты куда-то там свалишь за границу, да, со своим имуществом и тому подобное. Поэтому, друзья, тут надо включать мозги, уже время пришло давно. Вот. Вот как-то так. Ну, я с тобой соглашусь абсолютно, да. И что у нас по боевой обстановке? Давай вкратце, да, что у нас наступление идет. Ну, у нас, в принципе, нормально, как бы, ну, на Запорожском, там, в районе Работино мы также бодаемся. Южно-Донецкое направление, это в районе Великой Новоселки, мы движемся, урожайное Старомайорское, при этом, по-моему, вчера или позавчера, там, наши в урожайном, если я не ошибаюсь, смогли на технике влететь, там, в середину поселка и закрепиться там, то есть, ну, там нормальная движуха, у нас инициатива. Донецкое, Авдеевское направление также движемся, вот сейчас с Черетина, по-моему, сейчас мы будем двигаться на Новоалександровку или уже начали двигаться, то есть там мы расширяем. Часов-Яр также, то есть, в принципе, у нас везде идет расширение. В том числе почему? Потому что противник начал все резервы перебрасывать на Харьковское направление. Также они перебрасывают резервы на Сумское направление. Потому что они понимают, что основной наш удар будет в другом месте. И они этого ждут. И вот важный момент, когда я говорил, что украинцы планировали в июне наступление, это реально было так. Единственное, что я тогда думал, что они пойдут на Белгородском направлении, но они планировали на Херсонском направлении с форсированием Днепра. Поэтому они и рынки держали. То есть у них, поскольку им показалось, что у нас там недостаточно сил и средств на этом направлении, вот, то они вот хотели как раз вот такой совершить рывок. Вот. Но... И опять же, как мы и говорили, кто первый начнет наступление, тот сорвет планы как бы противника, да, другой стороны. И вот мы начали, им пришлось все эти резервы, в том числе 36-ю бригаду морской пехоты, которая там должна была быть такой, как ядром наступательной операции на Херсонском направлении, да и в целом весь корпус морской пехоты, который они делают. Они перебросили все на север, как бы Харьковская, Сумская область. Поэтому наступление с их стороны пока, слава богу, не будет. Вот, нам теперь надо проводить свое основное наступление. Вот оно, я уверен, оно будет. Оно будет. Ну, давай, мы знаешь, как мы с тобой... Сегодня у нас было видео, когда мы критиковали, да, мы сейчас должны... сказать, что все-таки задумка с открытием нового фронта, она оказалась правильной, да, своевременной, так как противник все-таки начал перебрасывать туда дополнительные силы, да, и у нас потихоньку там Часов Яр начал двигаться. Во всяком случае, какие-то попытки мы там активные предпринимаем. До этого у нас ничего не получалось. То есть мы видим, что противник, ну, из ряда и многих источников перебрасывает все живое, что у них есть на Харьковское направление. И мы должны сказать, что да, эта задумка была очень, как бы, скажем так, своевременная. Да? Но, опять же, я не раскрывая все тайны, да, я могу сказать, что реализация, как всегда, у нас хромала. Реализация, как всегда, у нас хромала. Но, кстати, вот на меня вышел наш хороший друг, бывший боец ЧВК «Вагнер», которому мы собирали деньги, да, мы на их карту ребятам, которые просили рэбы носимые и так далее, да, что вот они нам записывали видео с благодарностью, что они все купили. Значит, один из командиров этого подразделения вышел на меня недавно, сказал, что их вывели из-под Харькова. Говорит, я еще раз, говорит, хочу сказать большое спасибо. Говорит, мои ребята все живы. У нас, говорит, потерь нет, да, нас, говорит, потрепало, у нас есть раненые, но, говорит, мы из боев вышли все живые, в том числе и благодаря тем сборам, которые вы проводили. Вот, ребята купили рэп, и, судя по всему, а так как у меня информация есть от многих, значит, бойцов, что там противник активно очень применял FPV-дроны по нашим бойцам, ну, судя по всему, в том числе и ваш вклад, он помог, значит, ребятам решить одну из проблем, с которой они столкнулись. Поэтому вот, планировали грамотно, но реализовать, как всегда, у нас немного не получается. Но мы видим, что закрепились. Ну, сейчас могут нам сказать, что каждый мнит себя героем, видя бой со стороны, но да, мы в этой операции не участвуем, но мы участвовали в других аналогичных операциях, да, и опять же мы на связи с бойцами, которые сейчас ведут бои, и мы так можем, скажем так, сделать выводы определенные, да, ссылаясь на свой опыт, потому что эта же поговорка, она действует еще на тех людей, которые спланировали эту операцию, но тоже в бой не пошли, поэтому можно. Соглашусь, братан, насчет не участвуем, поскольку мы как раз-таки очень даже активно участвуем в плане и там разных движух в плане разведки, ты это сам знаешь. Нет, ну я имею в виду, что мы вклад вносим так нехило, как бы. Я не говорю уже нет, даже про. Мы вклад вносим с тобой, но я имею в виду, что мы не находились конкретно в этой миссии в передовых штурмовых отрядах. Вот. Я за это имею в виду. Вот, так что еще отметить, да, что вот мы как бы критикуем командование, да, но также мы его изучали. По делу. То есть у нас стратегически, в принципе, все классно, да, и замысел. И когда я в прошлом году говорил, что было бы правильно, и я думаю, что так будет, когда вот Авдеевская операция была и так далее, тогда сказал, что, ну, как бы я не понимаю, почему все так происходит сейчас на фронте. Скорее всего, вот должно будет открыто новое направление. Если нет, то тогда очень херово, как бы, да. И в итоге, вот как мы прогнозировали, как мы хотели, так в итоге мы и угадали. То есть командование это, в принципе, и планировало. То есть на стратегическом уровне мы видим, что большое командование, оно как бы четко действует. А вот уже на среднем уровне какие-то генералы, которые отвечают там за свои локации, да, ну, кроме вот очередной раз хочу похвалить командующего Центральным военным округом генерала Мордвичева. Вот просто то, как планируется операция Донецкое, Авдеевское направление, просто красавчик. Вот там вот реально четко. Вот. И это продолжается, четкость сохраняется, слава богу. Вот. Но у нас вот эти ошибки необязательные. Да? Вот эти укрытия, отсутствие как бы на некоторых направлениях там достаточного количества беспилотника или РЭП. Игнорирование там ситуации на Херсонском направлении, да, потому что там тоже как бы есть проблемы с РЭБами и так далее. Потом некоторые командиры на разных уровнях ну, просто деморализуют армию такими ситуациями, как с комендантом, который у нас в гостях был, да, когда из него, из его бойцов решили сделать дурачков, чтобы их не награждать. А, наверное, наградить кого-то другого, да, и так далее. Вот эти ошибки, которые не просто, то есть люди которые отвечают за направление, они считают, что это их хозяйство, они что хотят, то и делают. Они же так и называют. Хочу строю ангары, хочу не строю, а что там мне кто-то будет указывать, я сам буду решать. Это как когда-то один генерал, которого сейчас там отправили командовать какой-то там полувоенной, полугражданской такой фигней, короче, да. Он когда-то в начале СВО просто такой, так, все, вертушки сюда, вот в Николаевской области, вот где-то здесь, вот там за 10 километров от линии боевого соприкосновения, вот здесь вот поставьте, чтобы вот мы тут быстрее все это. Туда сразу пакет градов прилетел и нет вертушек, как бы, да. А я хочу сказать, что вот на Харьковском направлении там тоже командуют командующий. И у него, как мне сказали ребята, которые были раньше в Вагнере, они говорят, у него неплохие советники. И вот ему предлагают там, товарищ генерал, давайте вот тут вот так сделаем, вот так сделаем. А он ну так вот, молчать кулачком. Я сказал, будем делать вот так вот. Понимаешь? И раз, и через жопу все происходит. А, то есть он так себя ведет? Да. Он же когда-то и в 22-м году в мае на Харьковском направлении тоже немного отмечался, не очень позитивно. Я просто не знаю, о ком ты говоришь. Я тоже. Поэтому, ну, смысл в чем, видишь? Получается, что вот парни, которые находятся на передовой, они говорили, что есть проблемы. Да, то есть да. Там довольно-таки мотивированные бойцы с ЧВК «Вагнер» воюют, да, и готовы показывать результат, не придумывают, что там тысячи человек противника, и мы туда не пойдем. Они идут, бодаются, толкаются с противником, да, но вот так как немного реализация хромает из-за взаимодействия и вот каких-то моментов. Да, я, кстати, об этом говорил, что основные наступательные действия по полям должны были делать все-таки бойцы Министерства обороны, так как у них по штату и в составе их подразделений есть артиллерия, техника. Да. Но было принято решение, что возиться там в окопах будут добровольческие подразделения, у которых с такой огневой мощи, допустим, нету, да, и вот есть проблемы с взаимодействием, да, вот это, этот момент был изначально, конечно же, все, ну, я, кстати, видел, вчера с СССР уехала, значит, где-то будут наступательные действия, я, конечно, не могу знать, куда они ехали, и не спрашивал, разумеется, но по определенным признакам их автомобилей, и я знаю, что это именно силы специальных операций, передвигались по трассе вот, в большом количестве, то есть, видимо, где-то нужно совершить рывок, раз туда перебросили вспомогательные силы, которые будут значит, заниматься, скорее всего, огневой поддержкой пехотных подразделений, чтобы двинуть фронт. Поэтому мы видим, где-то что... На Варшавском направлении. Где? На Варшавском направлении. Не знаю. Даже... Поляки своей риторикой уже просто доконали. Я даже не знаю, где это может быть. И даже если знал бы, не сказал бы. Ну, вот видел просто передвижение и подумал, что все-таки где-то, значит, сейчас будут какие-то активные действия. Вот. Да. Так что, ну, на сегодня все, правильно? Да. Так, да. Все. Ципса возвращается, собственно говоря, к своему привычному мероприятию. Да, теперь мы будем работать стабильно, надеюсь, хотя бы через день или сутки. Давай какой-то график себе сделаем. Сутки двое. Не, можно каждый день, друзья, только я вот завтра буду в дороге и послезавтра. Поэтому админ может сам там это. А так будем, как обычно, стараться каждый день, а там как получится. Хорошо. Ну, сам, значит, сам. Что поделать? Хорошо. Все тогда. Всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.